Четвертое. Прежде Роберта никогда с полицейскими детективами не встречалась, и потом, когда у нее появилось время перебрать в памяти события этого безумного дня, она вспомнила, что представляла себе Алина детективом из книжек, слегка грубоватым, равнодушным и холодновнимательным. Инспектор Алин настолько не соответствовал этому образу, что ей вначале показалось, что это кто-то из знакомых Лампри заявился в гости не кстати. Однако следующий за ним Фокс полностью походил ее представлением о детективе, так что все встало на свои места. Лорд Чарльз, ставший теперь лордом Вузервудом, сунул монокль в жилетный карман и с обычным радушием поспешил навстречу полицейским. Пожимая руки, он изящно сгибал свою в локте под прямым углом. «Прошу вас, входите. Мы не решились вам докучать, полагая, что если вам что-нибудь понадобится, вы скажете». «Благодарю вас, пока ничего не понадобилось», — ответил Алин. «Но, к сожалению, я буду вынужден задать вам вопросы, на которые вы уже ответили детективу Фоксу». «Да-да, конечно. Здесь собрались все, кроме моей супруги и младшего сына. Со старшим сыном, как я понял, вы уже знакомы. А это моя дочь». Далее состоялась церемония знакомства по всем правилам. Алин поклонился каждому из Лампри. Роберта сидела в тени, и лорд Чарльз о ней совсем позабыл, но Алин остановился перед ней, внимательно заглянув в глаза. «Извини, дорогая Робин», — пробормотал глава семьи. «Мистер Алин, это мисс Грей, наша добрая приятельница из Новой Зеландии». «Значит, с другого конца света?» — с улыбкой спросил инспектор. «Да», — Роберта улыбнулась в ответ. «Я только вчера приехала». «Это все ужасно, мистер Алин», — пожаловался лорд Чарльз. «Мы потрясены и совершенно растеряны. Надеюсь, вы извините, если кто-то из нас что-нибудь забудет». «Я все понимаю», — сказал с легким кивком инспектор. «Разумеется, это для вас потрясение, а мы постараемся ничего не затягивать, но, к сожалению, в таких делах спешка неуместна». «И как все будет происходить?» — спросил Генри. «Прежде всего, я хотел бы получить ясное представление о событиях, предшествующих моменту, когда лорд и леди Вузервуд вошли в лифт». Детектив Фокс беседовал со швейцаром, который был на своем месте весь день, ни разу не отлучившись. Швейцар утверждает, никто из посторонних в дом не заходил и лифтом не пользовался. Что касается черного хода, то попасть оттуда в квартиру можно лишь через кухню. При этом ваша кухарка твердо заявила, что в течение дня никто оттуда в квартиру не заходил. Конечно, швейцар и кухарка могли не заметить кого-то из посторонних, но это маловероятно. Так что будем считать, что все это время в квартире находились только свои. Я так и думал. Конечно, мы будем анализировать ситуацию, но пока остановимся на этом. Значит, это сделал кто-то из тех, кто был в квартире, громко произнес Стивен. Да, быстро отозвался инспектор, положив ладони на подлокотники кресла. Получается так. И потому особенно важно представлять, чем занимался в это время каждый присутствующий в квартире. Он оглядел собравшихся. Пэт примостилась возле Роберты. Близнецы, как обычно, расположились на диване. Генри сидел в глубоком кресле, засунув руки в карманы, чуть склонив голову на бок. Лорд Чарльз покачивал моноклем, как маятником, элегантно восседая на легком стуле. Фрида стояла, прислонившись к каминной полке, как всегда приняв театральную позу. «Перед началом я хотел бы вам кое-что сказать», — произнес Алин. «Дело это непростое. Не стоит даже и предполагать, что лорд Вузервуд погиб в результате несчастного случая или покончил с собой. Не сомневаюсь, что ваши представления о расследовании убийств почерпнуты из детективных романов. А значит, вам мерещатся судебные ошибки, осуждение невиновных на основании ложных подозрений, недостоверные улики, неожиданные аресты. Смею вас заверить, в действительности расследование убийства довольно скучный процесс, и невиновному ничего не грозит, кроме долгих допросов. Инспектор сидел спиной к двери. Дети лорда Чарльза, он сам и Роберта, не сводили глаз с его ярко освещенного лица. А он продолжал негромким спокойным тоном, без нажима. «И я прошу вас об этом помнить и не сетовать на мою дотошность. Беседовать мы будем, как принято, наедине. И начнем, как только появится леди Вузервуд и леди...» Алин замолк, смущенный одинаковыми титулами. «Они сейчас обе леди Вузервуд», — подсказала Фрида. «Фрид», — одернул ее отец. «Но ведь все правильно, папа. Тетя Вайолет теперь вдовствующая леди Вузервуд, а мама только что обрела этот титул на правах наследования». Алин кивнул. «Я хотел бы побеседовать с ними обеими». Фрида выпрямилась. «Я пойду выясню, но боюсь, мистер Алин, с тетей Вайолет вам может не повезти. Ну а мама, конечно, придет. Заодно я приведу и няню. А вот где тетя Кэт, интересно?» Детектив Фокс пошевелился в своем кресле. «Разве в доме есть еще кто-то, о ком мы не знаем?» — спросил Алин. Лорд Чарльз досадливо поморщился. «Мы, как всегда, забыли о тете Кэт». «Мама примерно час назад спрашивала о ней», — напомнила Фрида, — «но никто не мог сказать, где она». «Это моя тетя, мистер Алин», — пояснил лорд Чарльз извиняющимся тоном. «Леди Кэтрин Лоуп. Она сегодня тоже приехала к нам в гости, чуть раньше моего брата с супругой, а потом в суматохе мы о ней забыли. Незадолго до того, как случилась эта трагедия, она куда-то вышла с моей супругой, а потом, наверное, тетя Кэт, никому не сообщив, тихонько ушла. Я совсем забыл об этом рассказать. Извините, вы считаете, ей надо позвонить?» «Думаю, имеет смысл», — отозвался инспектор. «Так значит, ее зовут леди Кэтрин Лоуп?» «Да». Швейцар видел, как она выходила из дома за несколько минут до того, как начала кричать супруга лорда Вузервуда. «Да», — протянул лорд Чарльз, — «странно, что тетя Кэт ушла, никому ничего не сказав. Будем надеяться, с ней все в порядке. Фрид, дорогая, позвони, пожалуйста, тете». «И сказать, чтобы она снова тащилась сюда из Хаммерсмита?» «Я пошлю за ней машину», — решил лорд Чарльз. «Скажи ей об этом, а потом позвони Мейлингу». Он повернулся к инспектору. «Это мой шофер, мистер Алин. Сегодня мы никуда ехать не собирались, так что он остался дома». Фрида подошла к телефону, начала набирать номер. Генри встал. «Пожалуй, я пойду приведу маму». Он посмотрел на инспектора. «Думаю, вам будет полезно знать, мистер Алин, что тетя Кэт почти ничего не слышит и так же туго соображает». Фрида что-то сказала в трубку. «Говори с ней помягче, дорогая», — предупредил лорд Чарльз. «Все равно она будет страшно волноваться», — буркнула Пэт. Генри вышел в прихожую, закрыв за собой дверь. «Не понимаю, зачем звать сюда тетю Кэт», — задумчиво проговорил Колин, никому не обращаясь. «В детективах всякие тетушки, старые девы, часто выступают в роли убийц. Но мистер Алин правильно сказал, в жизни все не так, как в книжках. Так что тетя Кэт...» «Она и на роль свидетельницы не годится», — поддержал его Стивен. «Тетя едва замечает, что происходит у нее под носом». «Да заткнитесь же вы!» — прикрикнула на них Фрида. «Я ничего не слышу. Что вы сказали?» «О, большое спасибо!» «Нет, просто передайте, что звонила мисс Лампри. Наш телефон она знает». «Нет, я думаю, для волнений нет оснований». «Да, всего доброго». Фрида положила трубку и посмотрела на отца. «Час от часу не легче. Представляешь, тетя Кэт обещала быть к обеду. К ней даже кто-то явился с визитом, а ее до сих пор нет».